Часть третья. Глава первая. Макари. Если когда-либо у разыскивавших капитана Гранта и могла угаснуть надежда увидеть его, то не в эти ли дни, когда у них было отнято все, чем они располагали раньше? В какую часть света снаряжать новую экспедицию? Каким способом организовать исследование новых стран? Ведь Дункан больше не существовал, и даже немедленное возвращение на родину было невозможно. Итак, предприятие этих великодушных шотландцев потерпело неудачу. Неудача. Печальное слово, которое не находит отклика в душе мужественного человека. И все же Гленарван был принужден сознаться в своем бессилии продолжать взятое им на себя самоотверженное дело. В этой тяжелой обстановке Мэри Грант имела мужество не упоминать имени отца. Она сдерживала свои душевные муки, думая о несчастной, погибшей команде Дункана. И теперь она утешала Элен, прежде утешавшую ее. Мэри первая заговорила о возвращении в Шотландию. Джон Манглс, видя, как мужественно молодая девушка, как безропотно покоряется она своей судьбе, восхищался ею. Когда он однажды заговорил было о возможности дальнейших поисков капитана Гранта, Мэри взглядом остановила его, а потом, через некоторое время, сказала ему: «Нет, мистер Джон, теперь давайте думать о тех, кто жертвовал собой. Мистеру Гленарвану необходимо возвращаться в Европу». «Вы правы, мисс Мэри», — ответил Джон Манглс. «Это необходимо. Но необходимо также, чтобы английские власти были уведомлены о судьбе Дункана. А вы не теряйте надежды. Я не брошу начатых нами поисков. Буду продолжать их один. Я или найду капитана Гранта, или сам погибну, ища его». Обязательство, которое брал на себя Джон Манглс, было нешуточное. Мэри приняла его и протянула руку молодому капитану, как бы желая скрепить пожатием руки этот договор. Джон самоотверженно ставил на карту свою жизнь, и сердце Мэри отвечало ему бесконечной благодарностью. В этот день было окончательно решено вернуться на родину. Решили без промедления добираться до Мельбурна. На следующее утро Джон Манглс отправился осведомиться относительно готовившихся к отплытию судов. Молодой капитан полагал, что между Эденом и столицей и провинцией Виктория часто ходят суда. Однако его ожидания не оправдались. Суда ходили редко. Три или четыре судна, стоявших на якоре в порту, составляли весь местный торговый флот. И ни одно из них не шло ни в Мельбурн, ни в Сидней, ни в Пойнт-де-Галл. А только из этих трех портов и можно было отплыть в Англию. Что тут было делать? Ждать подходящего судна? Но можно было задержаться надолго, ибо бухту Туфольд не так часто посещают суда. Сколько их проходит в открытом море, не заходя в бухту? Поразмыслив и обсудив этот вопрос с товарищами, Гленарван решил было уже ехать в Сидней сухим путем. Как вдруг Паганель предложил проект, который никому не приходил в голову. Географ также побывал в бухте Туфольда и был осведомлен о том, что там не было судов, идущих на Мельбурн и Сидней. Но он узнал, что один бриг, стоявший на рейде, готовился к отплытию в Окленд, столицу Ика-на-Мауи, северного острова Новой Зеландии. Паганель предлагал зафрахтовать этот бриг и плыть на нем в Окленд, откуда легко будет вернуться в Европу, так как город этот связан с ней регулярными рейсами. Это предложение заслуживало внимания. К тому же Паганель, вопреки своему обыкновению, не стал приводить бесчисленные доводы в пользу своего предложения, а ограничился тем, что изложил суть дела и прибавил, что переход этот займет не более 5-6 дней. Действительно, от Австралии до Новой Зеландии не больше 1000 миль. По какому-то странному совпадению, Окленд находился на той самой 37-й параллели, который от берегов Араукании так упорно придерживались наши путешественники. Конечно, географ, рискуя быть обвиненным в эгоизме, мог бы прибегнуть к этому выгодному для него доводу, ведь это попутно давало ему возможность посетить берега Новой Зеландии. Однако Паганель не прибегнул к такому аргументу. Очевидно, после данных им двух толкований документа, оказавшихся неверными, он не отважился предложить еще новое. Третье. Да и вообще, о каком подобном толковании могла идти речь, раз в документе самым определенным образом было сказано, что капитан Грант нашел убежище на континенте, а не на острове. Новая же Зеландия, конечно, являлась только островом. Как бы там ни было, по этой ли причине или по иной, но предлагая отправиться в Окленд, Паганель не указывал на возможность предпринять там новые поиски, а только обратил внимание на то, что между этим городом и Великобританией имеется регулярное сообщение, которое легко можно будет использовать. Джон Манглс поддержал предложение Паганеля, считая, что лучше плыть на этом судне, чем ждать неопределенно долгое время прихода в бухту Туфольд другого судна. Но все же, раньше, чем решиться на это, он считал нужным побывать на бриге, о котором говорил географ. Гленнерван, майор, Паганель, Роберт и молодой капитан сели в лодку и в несколько взмахов весел подплыли к интересовавшему их судну, стоявшему на якоре в 2 кабельтовых от берега. Это был бриг вместимостью в 250 тонн, носивший название «Макари». Он совершал рейсы между различными портами Австралии и Новой Зеландии. Капитан, или, вернее сказать, хозяин брига, принял своих посетителей довольно грубо. Они тотчас же увидели, что имеют дело с человеком невоспитанным, мало чем отличающимся от своих 5 матросов. У него была толстая красная физиономия, грубые руки, приплюснутый нос, вытекший глаз. Все это, да еще и зверский вид его в придачу, делали из Билля Галлея малоприятного человека. Но выбора не было. И вообще для перехода в несколько дней можно быть и не особенно требовательным. «Эй, вы там! Что вам нужно?» — крикнул Билль Галлей незнакомцам, всходившим на палубу его брига. «Вы, капитан?» — спросил Джон Манглс. «Я», — ответил Галлей. «Дальше. Скажите, Макари идет с грузом, Бокленд?» «Да, дальше». «Что он везет?» «Все, что продается и покупается. Дальше». «Когда он отчаливает?» «Завтра в полдень с отливом». «Дальше». «Взяли бы вы пассажиров?» «Смотря каких, и при том, если они будут довольствоваться пищей из общего судового котла. У них будет своя провизия». «Дальше?» «Дальше?» «Да, сколько их?» 9, из них 2 дамы. У меня нет кают». «Они удовольствуются предоставленной им рубкой. Дальше». «Согласны?» — спросил Джон Манглс, которого нисколько не смущали повадки и обращения капитана. «Подумать надо», — пробурчал хозяин Макари. Билль Галлей прошелся 2 раза по палубе, стуча своими грубыми подбитыми гвоздями-сапожищами. А затем, круто остановившись перед Джоном, спросил. «Сколько даете?» «Сколько хотите?» — спросил Джон. 50 фунтов. Гленнерван кивнул головой, давая понять, что он согласен. «Ладно», — ответил Джон Манглс. «Идет. 50 фунтов. Только за проезд. Только. Еда особо. Особо. Уговорились. Дальше», — буркнул Галлей. «Что еще?» «Задаток. А вот вам половина цены. 25 фунтов», — сказал Джон Манглс, вручая хозяину брига пересчитанные на его глазах деньги. Галлей засунул их в карман, не найдя нужным поблагодарить. «Быть завтра на судне, до полудня. Будете, нет ли, снимаюсь с якоря». «Будем». Закончив переговоры, Гленнерван, майор, Роберт, Паганель и Джон Манглс покинули судно, причем Билль Галлей не соблаговолил даже пальцем прикоснуться к своей клеенчатой шляпе, покрывавшей его рыжие, склокоченные волосы. «Какой грубиян!» — вырвалось у Джона Манглса. «А мне он по вкусу!» — отозвался Паганель. «Настоящий морской волк!» «Скорее медведь!» — возразил майор. «И я думаю, что этот медведь торговал в свое время рабами!» — прибавил Джон Манглс. «Не все ли равно?» — отозвался Гленнерван. — «Для нас имеет значение лишь то, что он капитан Макари, а Макари идет в Новую Зеландию. Во время перехода из бухты Туфольд до Окленда видеть его мы будем мельком, а после Окленда и совсем больше не увидим». Элен и Мэри Грант были рады узнать, что отъезд назначен на завтра. Гленнерван предупредил их, что на Макаре у них не будет тех удобств, какие имелись на Дункане. Но такой пустяк не мог смутить мужественных женщин, перенесших столько испытаний. Олбинету было поручено позаботиться о провизии. Бедняга оплакивал свою несчастную жену, оставшуюся на яхте. Она, конечно, сделалась жертвой свирепых каторжников вместе со всем экипажем. Тем не менее, горе не мешало мистеру Олбинету выполнять свои обязанности стюарда с обычным усердием. В несколько часов Олбинет закончил свои закупки. В это время майор получил деньги по чекам Гленнервана на Мельбурнский союзный банк. Потом он занялся закупкой оружия и боевых припасов. Что же касается Паганелли, то ему удалось добыть прекрасную карту Новой Зеландии. Мюльредди был снова молодцом. Он почти не чувствовал раны. Морской переход должен был окончательно восстановить его силы. Он рассчитывал полечиться ветрами Тихого океана. Виллисону было поручено подготовить на Макаре помещение для приема пассажиров. После его щетки и метлы рубка брига стала неузнаваемой. Биль Галлей пожимал плечами, но предоставлял ему действовать по его усмотрению. Гленнерван с его спутниками и спутницами не интересовал капитана. Он даже не знал имен своих пассажиров и не спрашивал их. Эта прибавка к его грузу дала ему лишних 50 фунтов стерлингов. Дальнейшим он не интересовался. В его глазах более заслуживали внимания 200 тонн дубленной кожи, до отказа переполнивший его трюм. На первом месте кожа, люди на втором. Это был негациант. Но все же его считали довольно опытным моряком, хорошо знающим окрестные моря, столь опасные из-за коралловых рифов. Гленнерван задумал использовать последние часы накануне отплытия для того, чтобы еще раз побывать на том пункте побережья, где проходит 37-я параллель. У него были на это две причины. Прежде всего, ему хотелось еще раз осмотреть место предполагаемого крушения Британии. Ведь Айртон, конечно, был боцманом на ней, и она действительно могла потерпеть крушение у этой части восточного побережья Австралии. Было бы легкомысленно, навсегда покидая страну, не обследовать это место. Затем, даже если бы там и не удалось обнаружить следы Британии, то уж несомненно Дункан попал в руки каторжников у этого берега. Быть может, завязался бой. А в таком случае, разве нельзя было надеяться найти там следы борьбы, следы последнего отчаянного сопротивления? Если команда погибла в волнах, разве не могли волны выбросить на берег несколько трупов? И Гленнерван в сопровождении Джона Манглса отправился на разведку. Хозяин гостиницы «Виктория» предоставил в их распоряжение двух верховых лошадей, и они снова направились к северу по дороге, огибавшей бухту Туфольд. Печальной была эта разведка. Гленнерван и капитан Джон Манглс ехали молча, но каждый из них понимал другого. Одни и те же мысли, а стало быть, одни и те же тревоги, мучили их обоих. Они всматривались в утесы, изъеденные морем. Им не о чем было спрашивать друг друга и не на что отвечать. Принимая во внимание усердие и сообразительность Джона Манглса, можно смело утверждать, что все это место побережья было исследовано им самым тщательным образом. Не были пропущены ни одна бухточка, ни один покатый пляж, ни одна песчаная отмель, куда прилив Тихого океана, правда, не очень-то сильный, мог все же выбросить обломки корабля. Но не было найдено решительно ничего такого, что дало бы основание начать в этих местах новые поиски. Ни малейших следов крушения Британии не было. Не нашлось и ничего такого, что могло бы относиться к Дункану. Вся эта часть австралийского побережья была пустынна. Однако Джон Манглс наткнулся невдалеке от берега на несомненные следы какого-то лагеря. Виднелись обуглившиеся поленья недавно горевшего костра. Не кочевало ли тут несколько дней назад какое-нибудь туземное племя? Нет, костер этот был разведен не туземцами. В глаза Гленнервану бросилось нечто, безусловно, свидетельствовавшее о пребывании здесь каторжников. Это была брошенная под деревом желто-серая изношенная заплатанная куртка. На этих зловещих лохмотьях виднелось клеймо Бердской исправительной тюрьмы. Каторжника не было. но одежда говорила о его недавнем присутствии здесь. Это ливрея каторги, побывав на плечах какого-то негодяя, теперь догнивала на пустынном побережье. «Видите, Джон», — сказал ему Гленнерван, — «каторжники были здесь. А вот где же наши бедняги-товарищи с Дункана?» «Да», — ответил молодой капитан глухим голосом, — «с уверенностью можно сказать, что их не высадили, и они погибли. Презренные негодяи! Попадись они только в мои руки, я отомщу им за свою команду», — воскликнул Гленнерван. В течение нескольких минут он не отрывал взора от горизонта, будто надеясь увидеть затерявшееся в беспредельных пространствах океана судно. Мало-помалу гнев потух в его глазах. Лицо приняло свое обычное выражение. Не проронив ни слова, не сделав ни одного жеста, Гленнерван во весь опор поскакал обратно в Эден. Оставалось выполнить еще одну формальность — заявить о случившемся полицейскому офицеру. Это было сделано в тот же вечер. Должностное лицо Томас Бэнкс, составляя протокол, едва мог скрыть свое удовольствие. Бэнкс просто был в восторге, узнав, что Бен Джойс со своей шайкой исчез с его горизонта. И этот восторг разделял с ним весь город. Правда, каторжники покинули Австралию, совершив еще новое преступление, но все же они ее покинули. Эта важная новость была немедленно передана по телеграфу властям в Мельбурн и Сидней. Гленнерван сделал свое заявление, вернулся в гостиницу «Виктория». Грустно провели путешественники свой последний вечер в Австралии. Мысли их невольно блуждали по этой стране, принесшей им столько несчастий. Вспоминались те, казалось бы, обоснованные надежды, которые засияли им у мыса Бернулли и которые так жестоко разбились в бухте Туфольд. Паганель был в каком-то лихорадочно возбужденном состоянии. Джон Манглс, следивший за ним со времени происшествия на реке Сноу, чувствовал, что географ что-то и хочет, и не хочет сказать. Много раз он осаждал его вопросами, но так ничего и не добился. Все же в этот вечер, провожая ученого в его комнату, Джон спросил, почему он так нервничает. «Джон», — ответил уклончиво географ, — «мои нервы в том же состоянии, как и всегда». «Господин Паганель», — решительно заявил Джон Манглс, — «у вас есть секрет, и он вас мучит». «Ха, ну пусть так. А что я могу с этим поделать?» — крикнул отчаянно, жестикулируя географ. «А что это такое, с чем вы ничего не можете поделать?» «Радость с одной стороны, отчаяние с другой. Вы одновременно и радуетесь, и приходите в отчаяние». «Да, я и радуюсь, и в отчаянии, что попаду в Новую Зеландию». «Нет ли у вас каких-нибудь новых указаний?» — с живостью спросил Джон Манглс. «Уж не напали ли вы опять на следы капитана Гранта?» «Ха, нет, друг Джон, из Новой Зеландии не возвращаются. Однако ж... А словом, вы знаете человеческую натуру. Пока дышишь, надеешься. Ха, ведь мой девиз... «Спиро сперо. Пока дышу, надеюсь». И это лучший девиз на свете.